Повод к вызову скорой помощи без сознания. Повод к вызову скорой помощи — ребенок без сознания, самый беспокойный и грозный из всех возможных. Когда мы наблюдаем отсутствие сознания, первое, что нужно сделать, — проверить дыхание. Если и его нет, необходимо немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации, не теряя время на определение сердцебиения. Такое состояние называется клиническая смерть, и есть не больше 5 минут, чтобы попытаться спасти человека. Научиться этому можно на специальных курсах первой помощи. Я глубоко убежден, что пройти их нужно абсолютно каждому взрослому человеку. Поскольку оказать первую помощь могут только окружающие, как бы оперативно ни приезжала скорая помощь, начинать ее нужно еще раньше. Рядом с детьми всегда находятся родители и воспитатели, поэтому надежда только на них. Прежде чем говорить о потере сознания, нужно понять, что же такое это сознание. Разные дисциплины — философия, политология, психология — дают разное определение сознания. В медицине нас интересует прежде всего оценка функционирования центральной нервной системы, то есть головного мозга. Для этой оценки существуют специальные шкалы и индексы, помогающие оценить степень угнетения сознания, крайней степенью которой является его отсутствие. Для упрощения выделим 2 степени угнетения сознания. Оцепенение или ступор. В этом состоянии ребенок будет сонлив, если умеет разговаривать, будет отвечать на обращенную к нему речь, говорить членораздельно, правильно отвечать на вопросы, но тихо и с задержкой. В норме такое может наблюдаться у большинства здоровых людей сразу после пробуждения от сна. Движения также будут замедлены. Походка шаткая. Оглушение – сопор. Состояние можно описать как неглубокий сон. На обращенную речь или громкий звук будет реакция в виде нечленораздельного мычания. Нарушение двигательной реакции. На прикосновение или щипок может быть реакция в виде сгибания конечности. Спонтанные движения невозможны. С медицинской точки зрения фраза «ребенок вялый» подразумевает нарушение сознания, описанное выше. Стойкое нарушение сознания является признаком тяжелого осложнения или грозного состояния и является причиной для немедленного обращения в скорую помощь. Если ребенок на фоне болезни играет меньше, чем обычно, или спит дольше, чем родители привыкли, либо утром после пробуждения не хочет вставать с постели, это не угроза жизни ребенка, такое состояние является нормой и не служит поводом для беспокойства. Лунатизм, сомнамбулизм. Существует фаза сна, быстрая и медленная. Когда мы спим, одна фаза сменяет другую за ночь примерно 4-5 раз. В фазу быстрого сна повышается активность головного мозга, и мы можем видеть сны. В этих снах человеку может казаться, что он ходит и разговаривает. При этом он будет лежать в кровати неподвижно. Существует специальный механизм, отключающий двигательные и речевые зоны во время сновидений. Если указанные выше блоки работают недостаточно, может развиться снохождение или лунатизм. Человек спит. В фазу активного сна может разговаривать, вставать с постели, перемещаться, с открытыми глазами, взаимодействуя с окружающими предметами. При этом не будет понимать, где он находится, не узнает окружающих и может кричать или проявлять агрессию. В первую очередь не следует пугаться этого состояния. Для детей оно считается нормальным и не представляет опасности. Случаи сомнамбулизма у взрослых должны наблюдаться неврологом. Первая помощь прежде всего заключается в том, что ребенка нужно оградить от возможного получения травмы, особенно если идет испуг и агрессия. Нет сведений, что при резком пробуждении будет нанесен некий вред, поэтому, поняв, что происходит с малышом, попытайтесь его разбудить. При частых рецидивах следует проконсультироваться с неврологом. АРП – аффективный респираторный приступ. Достаточно пугающее состояние, которое может развиться у детей раннего возраста. Впервые обычно проявляется у детей до года и проходит к 3-5 годам. Проявляется АРП тем, что в ответ на сильные эмоции, плач, испуг или смех, может происходить эпизод остановки дыхания. Родители чаще всего описывают происходящее словом «закатывается». Легкий приступ выглядит, как будто ребенок не может вдохнуть несколько секунд. При тяжелом приступе возможно посинение лица, потеря сознания, судороги. Тем не менее, данное состояние считается физиологическим, не требует специального лечения и проходит самостоятельно по мере созревания нервной системы ребенка. Отличить от другой патологии можно по четкой связи приступов и эмоциональных реакций. При первом тяжелом приступе сопровождающимся потерей сознания или судорогами, необходима госпитализация ребенка в стационар с неврологическим отделением для исключения иных причин возникновения данного состояния. В легких случаях для постановки диагноза достаточно описания и четкой связи с эмоциями. Изменение уровня сахара в крови, гипер- и гипогликемия. Глюкоза служит источником энергии для нашего организма. Самым главным органом, который потребляет ее постоянно, является головной мозг. Для функционирования нашей центральной нервной системы необходима постоянная концентрация сахара в крови. Измерить эти цифры можно при помощи глюкометра. Усредненными цифрами нормы считается от 3,3 до 5,5 ммоль на литр при измерении натощак. В настоящее время показатели нормы более широкие и изменяются с возрастом. Но для упрощения можно запомнить цифры, указанные выше. Снижение уровня сахара называется гипогликемия, повышение – гипергликемия. Каждое из этих состояний может проявляться угнетением или потерей сознания. Поэтому в протокол осмотра пациента с нарушением сознания для бригад скорой помощи входит в том числе глюкометрия – измерение сахара в крови. Самой частой причиной постоянного повышения сахара в крови у детей является сахарный диабет. Причиной данного заболевания является нарушение обмена глюкозы. В нашем организме глюкоза нужна для выработки энергии, как уже было сказано выше. В поджелудочной железе вырабатывается гормон – инсулин. Его задача – подавать сигнал клеткам организма впускать внутрь глюкозу. Под действием инсулина сахар в крови понижается, а внутри клеток повышается. Таким образом, они получают питание. При нарушении данной системы, причиной которой чаще всего бывает уменьшение или прекращение выработки инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но без сигнала клетки питания не получают. Классическая картина дебюта сахарного диабета обычно развивается несколько недель. Первое, на что родители обращают внимание, ребенок резко похудел. Излишки глюкозы из кровеносного русла удаляются через почки. Значит, ребенок будет испытывать жажду, много пить и часто объемно мочиться. При дальнейшем повышении уровня сахара в крови излишки глюкозы, которые не успевают выводиться почками, будут разрушаться до так называемых кетоновых тел. В большой концентрации эти вещества являются токсичными для организма и смещают кислотно-щелочное равновесие организма в кислую сторону, вызывая ацидоз, ацид палатинский кислота. Может проявляться резкой слабостью, многократной рвотой, не приносящей облегчения, и нарушением сознания вплоть до потери. Отмечается запах ацетона изо рта. Впервые выявленный сахарный диабет – это показание для госпитализации ребенка в стационар, для оказания экстренной помощи, обследования и назначения лечения. Чаще всего требуется заместительная терапия инсулином. Понижение уровня сахара в крови также может сопровождаться угнетением и потерей сознания. Как уже было сказано ранее, головной мозг питается глюкозой. При понижении ее уровня центральная нервная система испытывает дефицит энергии и отключается. Причиной падения сахара часто бывает нарушение приема инсулина у больных диабетом. Сделал укол, но забыл поесть. Глюкоза из кровеносного русла устремляется внутрь клеток, а поступление извне с пищей не происходит. За счет этого падает ее уровень в крови и снижается питание мозга. Нередко причиной гипогликемии у совершенно здоровых детей и подростков является голодание при попытках похудеть, что может быть признаком нарушений, требующих обращения к психологу, психотерапевту или к психиатру. Обморок. Обмороком считается кратковременная потеря сознания не более 5 минут. Часто встречается у подростков от 12 до 15 лет. Связаны эти состояния с физиологическими особенностями детей этого возраста. В это время происходит быстрый рост трубчатых костей в длину. Мышечные и сердечно-сосудистые системы не всегда успевают достаточно перестроиться. Поэтому у подростков на фоне нервного стресса или длительном нахождении в душном помещении, а также при резком изменении положения тела, резко встал с кровати, может произойти ситуация, когда кровяное давление, приходящее к головному мозгу, оказывается недостаточным. Если такое происходит, центральная нервная система отключается. Если ребенок, успевая сесть или лечь, может не произойти полной потери сознания, только нарушение. Отмечается резкая бледность кожи, холодный липкий пот, мышечная слабость. После принятия горизонтального положения тела кровь под действием гравитации перераспределяется, кровоснабжение головного мозга становится достаточным, и сознание возвращается. Описанный выше механизм является неопасным и проходит с возрастом ребенка. Тем не менее, так могут проявляться и кардиогенные обмороки, связанные с нарушением ритма сердца, психогенный обморок при истерическом неврозе и другие. Поэтому даже однократный эпизод обморока у ребенка является поводом для обращения к врачу для осмотра и обследования. Первая помощь. По возможности не допустить получения травмы непосредственно во время падения при обмороке. Помочь принять горизонтальное положение. Приподнять нижние конечности под углом 35-40 градусов. Или положить валик. Обеспечить свободное дыхание. Расстегнуть воротник, пояс, снять сдавливающую одежду. Проветрить помещение. Обтереть лицо холодной водой. При наличии дать вдохнуть пары нашатырного спирта. Существуют специальные салфетки, которые удобно носить с собой и можно использовать самостоятельно. Любая потеря сознания длительностью более 5 минут не является обмороком и требует немедленного вызова скорой помощи. Также обращение обязательно при возможном риске получения травмы головы ребенком во время падения. Если обморок длился менее минуты или не сопровождался полной потерей сознания, достаточно обращения к врачу в плановом порядке. Судорожный припадок. Судорога – это непроизвольное сокращение мышцы или группы мышц. В данном случае под термином «судорожный припадок» понимается состояние, сопровождающееся потерей сознания. Бывает эпилептический и неэпилептический. Первый связан с нарушением функций головного мозга. Второй вызван иными причинами, такими как отравление, гипоксия – это недостаток кислорода, дисбаланс некоторых веществ организма, например, калия, травма и инсульт. У детей проявлением эпилепсии может быть не только классический судорожный припадок с потерей сознания и сокращением мышц, но и аналоги судорог в виде замираний, абсансов или подергиваний только глазных яблок. Самым безобидным вариантом судорожного припадка у детей являются фибрильные судороги. Подробно о них я рассказываю в главе «Повод к вызову скорой помощи – температура у ребенка». Появление их возможно только на фоне повышения температуры тела ребенка. Встречается у детей не старше 5 лет. Простой судорожный припадок, длительность которого не более 10 минут, не вызывает никаких негативных последствий и не повреждает головной мозг ребенка. Тем не менее, для исключения эпилепсии при первом эпизоде судорог рекомендуется госпитализация в стационар либо плановое обращение к неврологу. Эпилепсия – это хроническое заболевание, проявляющееся возникновением судорожных припадков. В отличие от фибрильных, судороги при эпилепсии не всегда безобидны и могут вызывать поражение головного мозга. Поэтому требуют специального наблюдения врачом-неврологом и назначения противоэпилептических препаратов, основным эффектом которых является урежение частоты припадков, а в идеале прекращение. Цель обследования при эпилепсии – выявление причины возникновения заболевания. Тем не менее, нередко выяснить природу эпилепсии не удается. Тогда она носит название «идиопатическое». Разбираться в природе и причинах возникновения судорожных припадков и аналогов – задача врача-специалиста. Родителям нужно своевременно обратиться за помощью. Первая помощь при судорожном припадке. Уложить ребенка на пол или кровать. Вызвать скорую помощь. Обезопасить от получения возможной травмы. Больше до приезда 0,3 делать ничего не нужно. Отдельно отмечу, что не следует пытаться разжать челюсти ложкой, роторасширителем или пытаться ввести пальцы. Во время эпилептического припадка возможен прикус языка и появление изо рта пены с примесью крови. Тем не менее, в попытках разжать челюсти можно либо нанести травму ребенку, то есть сломать зубы, либо пальцы спасателя будут прикушены. Не нужно выполнять искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Поскольку ни дыхание, ни сердцебиение во время приступа не прекращается, действительно дыхание будет прерывисто. Возможно, посинение лица и конечностей. Но без специальных медикаментов повлиять на это нельзя. Рвота во время судорожного припадка крайне маловероятна. Поэтому и захлебнуться ей не получится. Зато она часто бывает сразу после судорог. Поскольку после прекращения припадка мышцы расслабляются и, возможно, непроизвольная дефекация, мочеиспускание и рвота. Как помочь человеку в коме, описано далее. Если у ребенка стоит диагноз эпилепсия, назначенное лечение и происходит однократно очередной судорожный припадок, длительностью менее 30 минут, возможно обойтись без вызова скорой помощи и госпитализации. Более того, для таких случаев часто выписываю специальные медикаменты, которые необходимо ввести при появлении судорог. Во всех других случаях любые судорожные припадки и их аналоги – повод для вызова 03. И госпитализация в неврологическое отделение для обследования или коррекции лечения. При возникновении впервые могу рекомендовать снять состояние ребенка на видео. Это значительно облегчит диагностику и постановку правильного диагноза, а значит и назначение эффективного лечения. Кома – крайняя степень угнетения сознания. Оно отсутствует. Человек полностью или практически полностью не реагирует на любые внешние раздражители, в том числе болевые. Именно в коме, лежа на спине, западает язык и перекрывает дыхательные пути, поскольку все мышцы расслаблены. В этом состоянии человек может подавиться рвотой. Причин комы, в том числе у детей, может быть множество. Из рассказанных ранее – тяжелая гипогликемия – это низкий сахар в крови, или гипергликемия – это высокий сахар в крови, состояние после судорог, а также множество иных ситуаций, не описанных в данной аудиокниге. Черепно-мозговая травма, инсульт, тяжелая инфекция, менингит, различные отравления и другое. В любом случае состояние опасное для жизни, и без скорой медицинской помощи никак не обойтись. Чем можно помочь до приезда коллег? Уложить на бок в устойчивое боковое положение для профилактики западения языка и вдыхания рвоты. Красные флаги. Любые эпизоды нарушения, а тем более потери сознания, кроме тех причин, которых очевидны, являются поводом для срочного вызова скорой помощи. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер один. Девочка 15 лет. Утром после пробуждения жалуется на резкую слабость, потемнение в глазах. Кожа бледная, в сознании контактно. Правильный ответ. Положить на пол или кровать. Поднять ноги. Вскрыть салфетку с нашатырным спиртом и помахать перед лицом. Кроме низкого давления, утром возможно снижение сахара в крови. Напоить сладким чаем или кофе. Накормить. При частых рецидивах – консультация педиатра или невролога. Задача номер два. Мальчик 16 лет. Ночью встал в туалет. Родители услышали шум. Когда вышли, ребенок в коридоре лежит на полу. На лбу ссадина. В сознании, что произошло, не помнит. Правильный ответ. При обмороке ребенок получил травму головы. Можно для скорейшей нормализации давления дать выпить сладкий чай. Дать понюхать нашатырь. Следить за появлением признаков сотрясения головного мозга, рвота и головная боль. Задача номер три. Ребенок 7 месяцев. На фоне здоровья мать начинает замечать, что ребенок замирает с взглядом, фиксированным влево. В этот момент ребенок сжимается, не реагирует на внешние раздражители. Дрожи нет. Состояние длится 30 секунд. Повторяется каждые 3-4 часа. После него ребенок плачет. Правильный ответ. Вызов 03 или самостоятельное обращение в дежурную больницу с детским неврологическим отделением. Описан вариант дебюта эпилепсии. Задача номер 4. Девочка 7 лет. На фоне здоровья резкий крик. Через несколько секунд кричать перестает. Лежит на спине, на речь не реагирует. Нескоординированные движения правой рукой. Левая рука и нога висит плетью. Дыхание прерывистое, шумное. При выдохе надувается левая щека. Взгляд зафиксирован в крайнем положении вправо. Монотонный стон. Правильный ответ. Срочный вызов 03. Так может выглядеть геморрагический инсульт. До приезда скорой помощи помочь ничем нельзя. Следим за дыханием. Ребенку лучше лежать на боку.